Глава пятая. Интересно, чего испугалась малышка? Должна же понимать о последствиях, когда прелесть свои 3 дня на показ выставляла. Перед взрослым мужиком. Сама же напрашивалась, а теперь заднюю резко включает. Нет, крошка, так не пойдет. Давид же не железный. Нормальный мужик с естественными потребностями. Включая секс с красотками. Типа той, что сейчас сидит напротив мужчины и губы нервно кусает. Встать с места боится, хотя прекрасно уловила скрытый подтекст, когда Давид, сам от себя не ожидая, выдал резко: «Подойди ко мне». «А чего тянуть?» — спрашивается, если хочет ее. Долгие ухаживания, цветы и прочая романтическая хрень не для него. И так шампанское с фруктами заказал. Это верх его романтизма. Бабы ноги сами раздвигают, стоит пальчиком поманить. Разбаловали мужика. Смысл теперь напрягаться? Не даст одна, даст другая, но ради этой малышки почему-то решил сделать исключение. Что-то в ней есть, отчего чувствует, крышу напрочь может снести. Как пацан малолетний, господи, сколько же лет прошло, когда голову последний раз терял из-за смазливой девчонки. «Давид, на...» — снова начала Ирина, но мужчина ее перебил. «Договорились же без отчества». Пристально посмотрел, не отводя взгляда и делая очередной глоток виски. Даже алкоголь в последнее время не берет. И как тут, скажите, на милость расслабиться? Девочки, да тоже поднадоели. Максимум один коктейль, кривая улыбка. Бабы называют это брутальностью. Приподнятая бровь с явно откровенным намеком на постель. И разрисованная длинноногая блондинка следует за тобой в номер. Иногда и имени не знал. Тошно и приторно до одури. Хочется настоящего. Эмоций, страсти. Точно стареет. Не за горами пенсия с таким жизненным настроем. На виду всего 30, но от однообразия в жизни устал. Хотя и жениться пока не собирается. Пару-тройку лет погуляет, денег подзаработает, а потом можно и под венец. Милая домашняя девочка, которая дома будет сидеть и семейный уют создавать. С Давида комфортная жизнь, с жены и дети, дом и верность. На последнем у мужчины бзик, поэтому не желает крашеную модель в жены брать. «Вы меня неправильно поняли», — вздохнула девушка, все еще нервно кусая губы. «Ты шампанское пей», — мужчина кивнул на бокал, который тут же наполнил. «И объясни, что не так, я понял». Уже начинал закипать от женской упрямости и тупости, силы никогда баб не брал. Он, в принципе, насилие над женщинами и детьми не признавал. Хочешь кулаки почесать, найди достойного соперника. Ударить женщину или изнасиловать. Я просто хотела. Я тоже хочу. Давид снова перебил, не желая слушать глупое оправдание. Тебя хочу. Добавил, наблюдая, как малышка покраснела. Даже слегка поежилась, снова осушая бокал шампанским до дна. Ты ведь именно этого добивалась? Так получилось, что поднялись они одновременно. Девушка резко вскочила, а Давид, не торопясь, встал со своего места. Шаг второй, рядом с девушкой очутился. Двумя пальцами взял ее за подбородок и заставил в глаза ему посмотреть. «Вы же...» «Я не беру женщин силой», — в очередной раз перебил, заранее зная продолжение перепуганной речи. На лбу у нее большими буквами все страхи написаны. Только Давид так и не мог понять. Чего в таком случае девчонка добивалась? Как-то не привык он загадки глупых барышень разгадывать, как и подстраиваться под чьи-то идиотские капризы. К тому же не соврал, хочет эту миленькую официанточку. Да так, что едва держит себя в руках, чтобы не наброситься прямо сейчас на ее прекрасное тело, как голодная волчара, который 3 дня не ел. «Я не сплю с мужчинами на первом свидании», выдала девушка прямо в лицо Давиду, на что тот лишь бровь изогнул в удивлении. «А у нас свидание?» Даже ухмыльнулся, продолжая удерживать малышку за подбородок. «Тогда тем более», — Ирина продолжала сопротивляться, глядя прямо в глаза мужчине. «Господи, что за банальные предрассудки!» Давид не выдержал, хотя и давление в данном случае сыграет против него. Мужские пальцы медленно опустились на шею. Остановились именно в том месте, где жилка билась. Черт, как же приятная кожа на ощупь. А дрожь девушки, которую Давид чувствовал подушечками пальцев, заставляла кровь по венам бурлить сильнее. Как лава вулкана обжигала, мощным потоком текла. Еще немного — и прожжет насквозь. «Вы», — начала девушка, но тут же запнулась, когда мужские пальцы проникли в ложбинку. Даже глаза закрыла на каком-то странном автомате, наслаждаясь нежными прикосновениями. Давид атаковал нагло, настойчиво, не желая отпускать малышку. Секунда, и пуговица, которая так раздражала мужчину эти 3 дня, выпала из петельки. «Путь свободен, теперь точно малышка никуда не денется. Но все равно хочется полного повиновения с ее стороны и никакого сопротивления, только страсть в ее глазах. У тебя еще есть возможность отказаться», — Давид негромко произнес девочке на ушко и прикусил мочку. 5 секунд. Пауза, а мужские губы обожгли кожу виска. Время пошло.